«Бежим!» — проревел Гарри. Темнота полнилась чудовищными звуками великаньей борьбы, криками и ударами. Гарри схватил Гермиону за руку и мигом слетел с крыльца во двор. Рон прикрывал тыл. Гарри не оставлял надежду отыскать и спасти Хагрида. Он бежал так быстро, что они были уже на полпути к заветному лесу, когда возникло новое препятствие. Воздух вокруг них внезапно смерзся. У Гарри перехватило дыхание. Из темноты появились тени, движущиеся фигуры, темнее самого мрака, с капюшонами на головах. Шумно дыша, они огромной волной надвигались на замок. Рон и Гермиона встали вплотную к Гарри. Шум борьбы за их спиной вдруг замер, смолк, растворился, потому что ночную тьму густо окутала тишина, какую создают только дементоры. «Давай, Гарри!» — донесся, словно издалека, голос Гермионы. «Патронусы! Гарри, ну давай же!» Он поднял палочку, но в тот же миг его охватила тупая безнадежность. Фреда больше нет. Хагрид наверняка умирает или уже умер, а о скольких погибших он еще не знает. Ему казалось, будто душа его покинула его тело. «Гарри, живее!» — крикнула Гермиона. Сотня дементоров надвигалась на них, плавно скользя по воздуху, чуя отчаяние Гарри, обещавшее им славный пир. Он увидел, как поднялся ввысь серебряный терьер Рона, слабо замерцал и погас. Выдра Гермионы на мгновение закачалась в воздухе и растаяла. У самого Гарри волшебная палочка задрожала в руках, и он почти обрадовался надвигающемуся забытью, обещанию небытия, бесчувствия. И вдруг над головами Гарри, Рона и Гермионы пролетели серебряный заяц, кабан и лис. Дементоры отступили при их появлении. Из темноты возникли три новые фигуры и остановились с вытянутыми палочками, продолжая посылать своих патронусов. Это были Полумна, Эрни и Симус. «Все в порядке», — ободряюще сказала Полумна, как будто они просто собрались, выручая комнате, поупражняться в защите от темных искусств. «Все в порядке, Гарри! Давай-ка подумай о чем-нибудь приятном». «О чем-нибудь приятном?» — хрипло повторил он. «Мы еще здесь», — прошептала она. «Битва продолжается. Ну давай же!» Мелькнула серебряная искра, потом волна света, и, наконец, с трудом, какого это ему еще никогда не стоило, Гарри выпустил из своей палочки оленя. Тот резво скакнул вперед, и дементоры в самом деле обратились в бегство. И ночь снова стала теплой, а звуки битвы вокруг — громкими. «Не знаю, как вас благодарить?» — дрожащим голосом сказал Рон, поворачиваясь к Полумне, Эрни и Симусу. «Вы спасли нам!» — раздался грохот. Земля сотряслась у них под ногами. Со стороны леса шел, размахивая дубиной, еще один великан выше всех прежних. «Бежим!» Снова крикнул Гарри, но никто не дожидался его указаний. Все уже бросились в рассыпную, и как раз вовремя, мгновением позже, нога чудовища опустилась как раз на то место, где они только что стояли. Гарри оглянулся. Рон и Гермиона бежали за ним, а трое остальных снова исчезли в гуще сражения. «Надо спрятаться куда-то, где он нас не достанет!» — завопил Рон, когда великан снова махнул дубиной и заревел так, что гулкое эхо прокатилось по всей территории, где красные и зеленые вспышки поминутно прорезывали ночной мрак. «Гремучая ива!» — — отозвался Гарри. «Побежали!» Тем временем ему как-то удалось отгородить в мозгу уголок и наглухо замуровать там все мысли, которых сейчас нельзя было себе позволить, о Фредди и Хагриде, о смертном страхе за всех, кого он любил, разбросанных сейчас по этажам замка и его насквозь простреливаемой территории. Все это подождет, потому что сейчас им надо бежать, добраться до змеи и до Волан-де-Морта, потому что, как сказала Гермиона, нет другого способа покончить с этим. Он несся вперед, чувствуя, что может сейчас обогнать саму смерть, не обращая внимания на вспышки огня, прорезывающие окружающую тьму, на шум озера, гудевшего точно море, на странный скрип деревьев запретного леса при полном безветрии. Он бежал по земле, которая, казалось, сама участвует в битве, бежал так быстро, как никогда в жизни, и первым увидел огромное дерево, иву, оборонявшую гибкими, похожими на хлысты ветвями тайну, скрытую у ее корней. Задыхаясь, Гарри остановился, уворачиваясь от хлещущих веток и вглядываясь в темноте в толстый ствол в поисках того единственного нароста, на который нужно надавить, чтобы парализовать извивающееся дерево. Рон и Гермиона подбежали к нему. Гермиона так запыхалась, что не могла говорить. «Ах, как мы до туда дотянемся!» — выдохнул Рон. «Я вижу этот нарост! Живоглота бы сюда!» «Живоглота?» — с трудом прохрипела согнувшаяся пополам Гермиона, держась за сердце. «Ты вообще волшебник или как?» «Да, правда!» — Рон огляделся, потом направил палочку на лежавший на земле прутик и произнес. «Вингардиум левиоза!» Прутик взлетел с земли и закружился в воздухе, словно подхваченный порывом ветра, а потом нацелился прямо в ствол сквозь хлещущие ветви. Он ударил по наросту у самых корней, и корчащееся дерево мгновенно застыло. «Отлично!» — выдохнула Гермиона. «Погодите!» На какое-то мгновение, прислушиваясь к треску и грохоту битвы, Гарри заколебался. Волан-де-Морт хотел, чтобы он это сделал, хотел, чтобы он пришел. Что, если он ведет Рона и Гермиона в ловушку? Но тут перед ним снова встала простая и жестокая реальность. Их следующий шаг — убить змею. Волан-де-Морт носит змею с собой, и Волан-де-Морт ждет их в конце туннеля. «Гарри, мы за тобой, заходи!» — Рон толкнул его вперед. Гарри нырнул в подземный ход, скрытый у корней дерева. Протиснуться в него стало куда труднее, чем когда они были здесь в последний раз. Потолок был низкий. 4 года назад они сгибались пополам, а теперь приходилось двигаться ползком. Гарри полз впереди, освещая путь волшебной палочкой и на каждом шагу ожидая препятствий, но их не было. Они двигались молча. Гарри не сводил глаз со слабого, дрожащего огонька на конце, зажатой в кулаке палочки. Наконец туннель пошел вверх, и Гарри увидел впереди полоску света. Гермиона потянула его за щиколотку. «Мантия!» — прошептала она. «Надень мантию!» Он протянул назад свободную руку, и Гермиона вложила в нее скользкий тряпичный сверток. Гарри с трудом развернул его над собой, прошептал «Нокс», гася свечение палочки, и пополз дальше на четвереньках, стараясь не производить ни малейшего шума, напрягая все чувства, каждую секунду ожидая, что его обнаружат, что раздастся ясный холодный голос и полыхнет зеленая вспышка. И тут прямо перед собой он услышал голоса из хижины, чуть приглушенные от того, что вход в туннель был заставлен чем-то вроде старого ящика. Боясь вздохнуть, Гарри подполз прямо к входу и заглянул в узкую щелку между ящиком и стеной. В комнате было полутемно, но он сразу увидел Нагайну, свернувшуюся кольцами в сверкающем волшебном шаре, парящем в воздухе без всякой поддержки. Еще ему был виден угол стола и бледная рука с длинными пальцами, поигрывающая волшебной палочкой. Тут раздался голос Снегга, и Гарри вздрогнул. Снегг стоял в шаге от ящика, за которым он притаился. «Повелитель, их сопротивление сломлено!» «Без твоей помощи!» — отозвался Волан-де-Морт высоким, ясным голосом. «Ты, Северус, искусный волшебник, но не думаю, что сейчас ты нам особо нужен. Мы почти у цели, почти!» «Позвольте, я найду вам мальчишку. Позвольте мне доставить вам Гарри Поттера. Я знаю, как его найти. Прошу вас!» Снег прошел мимо щели, и Гарри слегка отпрянул, не спуская глаз с Нагайны. Он спрашивал себя, какими чарами можно разбить сверкающую защитную сферу, но не мог ничего придумать. Одна неудачная попытка, и все пропало. Волан-де-Морт встал. Теперь Гарри видно было его плоское змеиное лицо, красные глаза, бледность, матово светившуюся в полумраке. «Я в затруднении, Северус», — мягко сказал Волан-де-Морт. «В чем дело, повелитель?» — откликнулся Снег. Волан-де-Морт поднял бузинную палочку изящным отточенным движением дирижера. «Почему она не слушается меня, Северус?» В тишине Гарри послышался тихий шип змеи, свивавший и развивавший кольца. А может быть, это медленно угасал в воздухе свистящий вздох Волан-де-Морта? «Повелитель?» — недоуменно спросил Снег. «Я не понимаю. Вы совершали этой палочкой непревзойденные чудеса волшебства?» «Нет», — ответил Волан-де-Морт, — «я совершал этой палочкой обычное для меня волшебство. Я непревзойденный волшебник, но эта палочка... Нет, она не оправдала моих ожиданий. Я не заметил никакой разницы между этой палочкой и той, что я приобрел у Олливандера много лет назад». Темный лорд говорил задумчиво и спокойно, но Гарри ощутил горячую пульсацию в шраме. Голова начала болеть, и он почувствовал, как подымается сдерживаемая ярость в душе Волан-де-Морта. «Никакой разницы!» — повторил Волан-де-Морт. Снег молчал. Гарри не видно было его лица. Наверное, он чует опасность, подыскивает нужные слова, надеется успокоить своего хозяина. Волан-де-Морт зашагал по комнате. На несколько секунд Гарри потерял его из виду и слышал только тот же размеренный голос. Однако внутри Гарри ощущал боль и ярость. «Я думал долго и напряженно, Северус. Ты знаешь, почему я отозвал тебя из битвы?» На мгновение перед Гарри мелькнул профиль Снегга. Тот неподвижно смотрел на змею в заколдованном шаре. «Нет, повелитель, не знаю. Но, умоляю вас, позвольте мне туда вернуться. Позвольте мне отыскать Поттера!» «Ты говоришь совсем как Люциус. Вы оба не понимаете Поттера, в отличие от меня. Его не нужно искать. Поттер сам придет ко мне. Я знаю его слабость, его, так сказать, врожденный дефект. Он не сможет смотреть, как другие сражаются и гибнут, зная, что все это из-за него. Он захочет прекратить это любой ценой. Он придет. Но, повелитель, его может случайно убить кто-нибудь другой, Я дал пожирателям смерти совершенно ясное указание — схватить Поттера, убивать его друзей чем больше, тем лучше, но только не его самого. Однако я хотел поговорить о тебе, Северус, а не о Гарри Поттере. Ты был мне очень полезен, очень. Повелитель знает, что услужить ему — мое единственное стремление. Но позвольте мне пойти и отыскать мальчишку, повелитель. Я уверен, что сумею. Я уже сказал «нет». Гарри увидел красный отблеск в глазах Волан-де-Морта, когда тот обернулся. Мантия темного лорда шуршала, как подползающая змея, а его раздражение отзывалось жжением в шраме Гарри. «Сейчас меня волнует другое, Северус. Что произойдет, когда я, наконец, встречусь с мальчишкой?» «Ну какие тут могут быть вопросы, повелитель? Ведь вы...» «Тут есть вопрос, Северус, есть!» Волан-де-Морт остановился, и Гарри снова видел его целиком. Темный лорд поигрывал бузинной палочкой в белых пальцах, неотрывно глядя на Снегга. «Почему обе палочки, которые у меня были, отказались служить, когда я направил их на Гарри Поттера?» «Я не знаю ответа на этот вопрос, повелитель». «Правда?» Ярость Волан-де-Морта пылающим гвоздем вонзилась в мозг Гарри. Он вцепился зубами в свой кулак, чтобы не закричать от боли. Гарри закрыл глаза и вдруг стал Волан-де-Мортом, глядящим в бледное лицо Снегга. «Моя тисовая палочка, Северус, исполняла все мои приказы, кроме одного — убить Гарри Поттера. Она дважды не смогла этого сделать». Олливандер под пыткой рассказал мне об одинаковой сердцевине. Сказал, чтобы я взял другую палочку. Я так и сделал. Но палочка Люциуса раскололась при встрече с Гарри Поттером. Я не знаю, как объяснить это, повелитель. Снег не смотрел на Волан-де-Морта. Его темные глаза были по-прежнему прикованы к змее, свернувшейся в магическом шаре. «Я нашел третью палочку, Северус, бузинную палочку, смертоносную палочку, жезл смерти. Я забрал ее у прежнего хозяина. Я забрал ее из гробницы Альбуса Дамблдора». Теперь Снег смотрел в глаза Волан-де-Морту, а лицо его застыло, как посмертная маска. Оно было мраморно-белым и таким неподвижным, что Гарри вздрогнул, услышав звук его голоса. Казалось невероятным, что за этими невидящими глазами теплится жизнь. «Повелитель, позвольте мне привести мальчишку. Я просидел здесь всю эту долгую ночь перед самой победой», — почти шепотом произнес Волан-де-Морт, неотрывно думая о том, почему бузинная палочка отказывается выполнять то, для чего она предназначена, отказывается сделать то, что она должна, по легенде, сделать для своего законного владельца. И мне кажется, я нашел ответ. Снег молчал. «Может быть, ты уже догадался? Ты ведь вообще-то умный человек, Северус. Ты был мне хорошим и верным слугой, и я сожалею о том, что сейчас произойдет. Повелитель, бузинная палочка не повинуется мне по-настоящему, Северус, потому что я незаконный ее владелец. Бузинная палочка принадлежит тому волшебнику, который убил ее предыдущего хозяина. Ты убил Альбуса Дамблдора. Пока ты жив, бузинная палочка не может по-настоящему принадлежать мне. — Повелитель! — воскликнул Снег, подымая свою палочку. — Иначе быть не может! — сказал Волан-де-Морт. — Я должен получить власть над этой палочкой, Северус. Власть над палочкой, а значит и власть над Гарри Поттером. И Волан-де-Морт взмахнул бузинной палочкой. Ничего не произошло. И на какое-то мгновение Снег, наверное, подумал, что он помилован. Но тут намерение Волан-де-Морта прояснилось. Шар со змеей закружился в воздухе, и не успел Снег даже вскрикнуть, как его голова и плечи оказались внутри сверкающей сферы, а Волан-де-Морт сказал на змеином языке: «Обей!» Раздался страшный крик. Гарри видел, как последняя краска сбежала с лица Снега, как расширились его глаза, как зубы змеи вонзились ему в шею, как он судорожно рванулся, пытаясь сбросить шар, как подогнулись его колени, и он опустился на пол. «Жаль», — холодно сказал Волан-де-Морт и отвернулся. В нем не было ни печали, ни раскаяния. Пора было уходить из этой хижины и заняться делом, теперь, когда волшебная палочка действительно ему повинуется. Он навел ее на блестящий шар со змеей, и тот взмыл вверх, оторвавшись от Снега, который боком завалился на пол. Из раны на шее хлестала кровь. Волан-де-Морт вышел из комнаты, не оглянувшись, и змея в своем защитном шаре поплыла по воздуху вслед за ним. Гарри, вернувшийся в туннель и в собственный разум, открыл глаза. Теперь он смотрел в узкую щель между ящиком и стеной и видел подрагивающую на полу ногу в черном ботинке. «Гарри!» — прошептала за его спиной Гермиона, но он уже навел палочку на ящик, загораживавший проход. Ящик приподнялся над полом и тихо отплыл в сторону. Гарри собрал все свое мужество и заставил себя войти в хижину. Приближаясь к умирающему, он сам не знал, зачем делает это. Он сам не знал, что чувствует, глядя на белое, как полотно, лицо Снега и его пальцы, пытающиеся зажать кровавую рану на шее. Гарри снял мантию-невидимку и смотрел сверху вниз на ненавистного ему человека. Расширенные черные глаза Снегга остановились на Гарри, и он попытался что-то сказать. Гарри нагнулся к нему. Снег схватил его за край одежды и притянул ближе. Из его горла вырвался страшный, булькающий звук. «Собери!» Из Снега текла не только кровь. Серебристо-голубое вещество, ни газ и ни жидкость, хлынуло из его рта, ушей и глаз. Гарри понял, что это такое, но не знал, что делать. Гермиона вложила в его дрожащую руку наколдованный из воздуха флакон. Мановением палочки Гарри направил серебристое вещество в его горлышко. Когда флакон наполнился до краев, а в жилах Снегга не осталось, похоже, ни капли крови, его судорожная хватка ослабела. — Взгляни на меня! — прошептал он. Зеленые глаза встретились с черными, но мгновение спустя в глубине черных что-то погасло, Взгляд их стал пустым и неподвижным. Рука, державшая одежду Гарри, упала на пол, и больше Снег не шевелился.